Глава 18. «Вот этот люк», — сказал Толгрим. «Если, конечно, я не ошибся». Алвис посмотрел вверх. Люк как люк, такой же, как тот, через который они попали в канализацию. «Лезем вверх?» — спросил юноша. «Ну, конечно. Только учти, я первый». Ловко хватаясь за вбитые в стенки колодца железные скобы, Толгрим полез вверх. Алвис следовал за ним. «Сейчас начнется», — думал он. «Интересно, как выглядит этот проклятый черный маг? Как он может выглядеть, если Толгрим считает, что Сельда по сравнению с ним просто соплячка?» Впрочем, с ним был охотник, и это успокаивало. Толгриму приходилось убивать черных магов. Он умеет это делать. А стало быть, не о чем беспокоиться. «Подержи меня», — попросил охотник. Продолжая цепляться одной рукой за скобу, Алвис крепко ухватил другой ноги Толгрима. Теперь охотник мог упереться в крышку люка обеими руками, не опасаясь сорваться вниз. «Давай», — сказал Алвис. Толгрим напряг мускулы и отодвинул крышку в сторону. Теперь можно было вылезти. Алвис отпустил его ноги и посмотрел вверх. Вот Толгрим выбрался из люка. Алвис тоже стал карабкаться вверх. Когда его голова показалась над краем люка, охотник сказал: «А теперь как можно осторожнее. Ни одного шага без моего разрешения. Тут полным-полно сторожевых нитей. Если заденешь хоть одну из них, останется только уносить ноги». Алвис кивнул. Он выкарабкался из люка. Толгрим ткнул пальцем рядом с собой. «Вот, можешь встать сюда. Стой и смотри. Помни, один шаг без моей команды может погубить все дело». Алвис встал на указанное охотником место и огляделся. Судя по всему, они находились на совершенно безлюдной улице, где-то на окраине города. Дом черного мага, Алвис почему-то сразу понял, что это он и есть, находился от них в шагах в 50, не больше. Это был здоровенный, невообразимо мрачный двухэтажный домина, построенный из черного камня. Дверь у него была тоже огромная, не менее чем в 2 человеческих роста. 2 ряда пузатых, вытесанных из того же черного камня колонн, тянулись по обе стороны от двери. «Этот?» — Алвис показал пальцем на дом из черного камня. «Конечно», — ответил Толгрим. «Чувствуешь, как от него буквально разит злом?» «Еще бы!» — Алвис поежился. «А вообще, ты уверен, что мы убьем черного мага?» «А куда мы денемся?» — слегка улыбнулся Толгрим. «Если не мы его, то он нас. Ты как предпочитаешь?» «Конечно, чтобы его убили мы». «Значит, так и будет. А сейчас давай-ка не мешай мне. Охота началась, и любая ошибка может закончиться катастрофой. Поэтому иди за мной по пятам, ступай только туда, куда ступаю я, и до поры до времени не задавай никаких вопросов. Понял?» «Еще бы!» Толгрим медленно и очень осторожно, внимательно глядя себе под ноги, двинулся к дому черного мага. Алвис шел за ним, стараясь ступать след в след. Вот охотник остановился, несколько мгновений что-то напряженно обдумывал, потом сделал шаг влево. «Он идет, словно по минному полю», — подумал Алвис. Собственно, так оно и было. Минное поле, состоящее не из мин, а из сторожевых нитей. Эффект почти тот же. Ступил не туда и провалил все дело. «А если черный маг увидит нас из окна?» — спросил Алвис. Толгрим бросил на него укоризненный взгляд и ничего не ответил. «Ну да», — подумал юноша, — «не стоило мне его отвлекать. А маг, он наверняка слишком уж надеется на свои нити. Он верит, что подойти к его дому и не задеть их невозможно. Зачем тогда смотреть в окно?» Минут через 15 они дошли до стены дома. Толгрим привалился к ней спиной и удовлетворенно улыбнулся. «Давай немного отдохнем», — сказал он. «Ну и мешанина. Наверняка кое-какие нити черный маг добавил лишь сегодня вечером. Не может быть, чтобы он поддерживал возле своего дома такую сеть каждый день. Слишком накладно, энергии не напасешься». «Ничего, до двери осталось не так далеко», — попытался ободрить его Алвис. «Еще бы», — хмыкнул Толгрим. «Нет, с парадного входа мы в его дом не пойдем. Слишком опасно. Придется поискать черный ход. Через него пройти будет легче». «Стало быть, нам еще придется обойти дом кругом?» «Ого. Кстати, попробуй угадай, следы чьих нитей судьбы я обнаружил перед домом?» «Чьи?» «Наших общих знакомых. Рума и его Мальба. Я боюсь, как бы к ним не присоединилась Исельда, вот это будет номер». «Но ты же сказал, что черный маг их не контролирует». «Правильно. Только кто мешает тому же черному магу перед ночью, наподобие этой, брать их под контроль?» «Никто. Утром он их отпустит. Они вернутся домой и, может быть, даже не будут помнить, где провели ночь». «А Сельда?» — спросил Алвис. «Ты обнаружил следы ее нитей?» «Нет, но это ничего не значит. Она могла проникнуть в дом черного мага через окно, а на то, чтобы осмотреть дом со всех сторон, у нас нет времени. Остается только надеяться, что маг решил ограничиться лишь Румом и Мальбом». «Интересно, почему с ними нет призрачника?» — спросил Алвис. «Мне это интересно ничуть не меньше», — проговорил Толгрим. «На всякий случай, вот, держи». Он вынул из кармана магический камень, купленный на Эльфийской улице. «Что мне с ним делать?» — спросил Алвис. «Чтобы камень сработал, достаточно ударить его о твердую поверхность. Короче, когда ситуация станет безвыходной, саданешь его об пол. Но только в случае, если нам и в самом деле придется очень-очень туго. Потустороннее безумие — очень сильный камень. Те, кто попал в поле его действия, на несколько часов переносятся в нереальный, совершенно безумный мир». «Зачем это нужно?» — Алвис с опаской взвесил на ладони камень. «Кто от этого выиграет?» «Конечно, я. Мне известно, на основе каких принципов существует тот мир. Там я в любом случае одолею черного мага». «А я? Мне что тогда делать? Тоже драться?» «Только если черный маг станет побеждать. Черные маги очень лихо управляются с нитями судьбы, но в рукопашном бою чаще всего пасуют. Однако бывают и исключения. Вот для этого я тебя с собой и взял. Этот маг, похоже, старый, а значит, и очень сильный. Кто знает, может быть, он орудует мечом ничуть не хуже, чем нитями судьбы. Я должен тебе помочь, если так и окажется». «Да, именно на это я и рассчитываю». «Сделаю все, что ты скажешь». Алвис опустил камень в карман. «Кстати, нам пора двигаться дальше», — сказал Толгрим. «Еще раз повторяю. Иди строго за мной, след в след. Учти, тут не только сторожевые нити. Вполне хватает и тех, которые могут тебя мгновенно убить». Теперь они шли вдоль стены дома. Свернув за угол, Толгрим вдруг чертыхнулся и остановился. Алвис неподвижно застыл в шаге от своего учителя. «Придется сделать небольшой крюк», — наконец сказал охотник. «Ну и сеть. Похоже, черный маг нам попался особенно мнительный. Это плохо». Оглянувшись, он скомандовал: «Алвис, сделай шаг назад». Юноша отступил на шаг. «Отлично. Теперь еще шаг влево. Просто прекрасно. Можешь сделать два шага назад. Так, теперь еще шаг влево». Теперь они продвигались в обратном порядке, сильно забирая влево. Наконец Толгрим скомандовал Алвису, чтобы тот остановился. Юноша замер. «Ну вот, а теперь снова иди за мной», — сказал охотник. «Ничего особенного, просто попали в тупик и теперь благополучно из него выбрались. «За мной!» Все так же медленно он двинулся вперед. Алвис следовал за ним, как тень. К тому времени, когда они достигли черного хода, по лицу юноши обильно тек пот. Ему приходилось все время быть начеку и тщательно рассчитывать каждое движение. «Ну вот», — удовлетворенно сказал охотник, — «теперь будет легче». Он внимательно осмотрел дверь черного хода, потянул было руку к ее ручке, но вдруг передумал и отдернул. Удрученно засопев, Толгрим снова стал рассматривать дверь. «Алвис, если ты сделаешь шаг вправо, то сможешь прислониться к стене», — не отрывая взгляда от двери, пробормотал он. «Отдохни. Мне нужно минут 5. Кажется, наш знакомый приготовил еще одну ловушку». Алвис осторожно шагнул вправо и прислонился к стене. В самом деле, слегка перевести дух не мешало. Похоже, все еще только начинается. Если им пришлось выкидывать такие фортели перед домом черного мага, то что им придется проделать, когда они окажутся внутри? Толгрим насмешливо фыркнул. «Знаешь, что этот умник выкинул?» — спросил он у Алвиса. «Ну? Он не запер дверь черного хода». «Забыл?» «Как бы не так. Сегодня ночью по улицам ходят только красные дьяволы. Если они попытаются проникнуть в дом черного мага, запертая дверь их не остановит, красные дьяволы ее просто выломают. Так зачем запирать ее на замок? Проще протянуть поперек двери несколько смертоносных нитей судьбы». «Кстати, как ты эти нити различаешь?» — спросил Алвис. «Откуда ты знаешь, что одни из них смертельные, а другие всего лишь сторожевые?» «По цвету. Нити разного назначения отличаются различными оттенками цветов. Некоторые из них так и вовсе полосатые. Впрочем, сейчас мне интересен только один вид нитей. Те, которые черный маг натянул поперек двери. Если хочешь знать, они чернее сажи». Толгрим осторожно взялся за ручку двери и открыл ее. За дверью, как и положено, был пустой проем. «Он пустой для меня», — подумал Алвис, — «но только не для Толгрима. Все-таки было бы интересно увидеть эти самые нити. Как они выглядят?» Толгрим вытащил из-за пояса кинжал и, просунув его конец в дверной проем, рубанул воздух, словно перерезая натянутую поперек двери невидимую веревочку. «Тебе придется подождать еще немного», — прошептал он. «Сейчас я проделаю проход. Кстати, советую разговаривать потише, на всякий случай». «Понял», — прошептал в ответ Алвис. «Вот то-то». Толгрим уверенно орудовал кинжалом. Минут через 5 он выпрямился, сунул кинжал за пояс и сказал: «Все, дело сделано, можно входить. Я первый, ты за мной. И еще, не трогай дверь руками. Нагнись пониже. Пару верхних нитей я не обрезал, они чуть-чуть другие». «А маг может узнать, что мы перерезали охраняющий черный вход нити?» «Нет, здесь были только смертельные нити, сторожевых он почему-то не поставил. Видимо, посчитал, что вокруг дома их вполне достаточно. Когда войдем внутрь, не отставай от меня более чем на шаг и выполняй все мои распоряжения беспрекословно». Сказав это, Толгрим вошел внутрь дома. Прежде чем последовать за ним, Алвис еще раз огляделся. Ночь красных дьяволов была в разгаре. В том квартале, в котором стоял дом черного мага, царили тишина и покой. Но дальше... Со стороны порта доносилось нестройное пение. Человек 100, никак не меньше, перекрикивая друг друга, пели о последнем и очень решительном бое, который произойдет немедленно и в результате которого восстанет род людской, видимо, перед этим уничтоженный каким-то могучим врагом. В противоположной стороне ревели моторы танков, слышалось лязганье гусениц и автоматные очереди. Воздух в небе гудел, словно его рубило множество огромных мечей. Там кружилось несколько странных аппаратов. Судя по их форме, они летать не могли даже в принципе, но, тем не менее, летали. И еще где-то там, в канализации, бродил дух сопротивления. Вспомнив о нем, Алвис не смог удержаться от презрительной улыбки. Тоже герой называется. «Давай, заходи в дом», — прошептал Толгрим. «Чего ты там копаешься?» Конечно, идти в логово черного мага Алвису не хотелось, но он не мог опозориться перед Толгримом и признаться, что трусит. Кроме того, войти в дом черного мага было нужно, потому что вскоре это станет его жизнью, его работой. Надо было привыкать и учиться. Привыкать ко многому и учиться еще большему. Иначе его прикончит первый же попавшийся монстр. Старательно нагибаясь, он проскользнул в дом черного мага. «Молодец», — сказал Толгрим. «Я уж было подумал, что ты струсишь». «И что бы ты тогда сделал?» — спросил Алвис. «Не знаю. Уж что-нибудь придумал бы обязательно». Алвис не без любопытства оглядел комнату, в которой они оказались. Все-таки интересно, как живут эти пресловутые черные маги. Ничего особенного. Обычная маленькая комнатушка, в которой стоит старый обшарпанный комод. Один его ящик был неплотно прикрыт, и Алвис разглядел, что он битком набит какими-то тряпками. В углу стояла мраморная скульптура очень красивой девушки с отбитыми руками. В другом углу находился высокий железный ящик, запертый на здоровенный амбарный замок. Алвис подошел к ящику, осторожно потрогал замок и спросил. «Интересно, а что тут находится? Может, что-то ценное?» «Вполне возможно», — сказал Толгрим. «Только нам заниматься этим ящиком некогда. Прежде всего, надо определить, где находится черный маг, в какой комнате он сидит. Дом большой, и на это наверняка уйдет порядочно времени». «А ты не можешь это сделать по линиям судьбы?» «Нет, здесь этих линий столько, и они так перепутаны, что в них сам черт ногу сломит. Правда, опасных линий внутри дома нет, это уже неплохо. Однако на всякий случай держись ко мне поближе и приготовь пистолет. Он может понадобиться в любую секунду». «Понял». Алвис вытащил пистолет и проверил, снят ли он с предохранителя. Между тем Толгрим подошел к следующей двери, внимательно ее осмотрел и осторожно толкнул. Дверь открылась. За ней был коридор, на стенах которого висели трехмерные картины. Проходя мимо этих картин, Алвис не удержался и задержался возле одной из них. Картина являлась портретом девушки в богатом с большим вырезом платье. Тонкие, изящные руки, пышные волосы, лицо, притягивающее странной зловещей красотой. Совершенно машинально Алвис протянул руку, чтобы прикоснуться к портрету. В этот момент девушка заявила: «Проваливай! Нечего тут топтаться! И не смей меня трогать руками!» Невольно сделав шаг назад, Алвис несколько мгновений ошарашенно рассматривал портрет. Ничего не происходило. Лицо девушки оставалось неподвижным. Осмелев, Алвис снова шагнул к портрету. «Проваливай! Нечего тут топтаться! И не смей меня трогать руками!» — заявила нарисованная на портрете девушка. Алвис облегченно вздохнул. «Всего лишь говорящий портрет. Делов-то». «Ты что там застрял?» — яростным шепотом спросил Толгрим. «Сейчас, сейчас». Алвис поспешно догнал учителя. Тот стоял перед следующей дверью. «Еще раз отвлечешься, задушу собственными руками», — сообщил Толгрим. «Прямо на месте, чтобы не дать черному магу проделать с тобой еще что-нибудь похуже. Дошло?» «Я больше не буду», — заявил Алвис. Ему было очень-очень стыдно. В самом деле, какое он имел право забыть о том, где они находятся и зачем именно в этот дом пришли? «Смотри у меня», — грозно сказал Толгрим и уже более мирным голосом спросил. «Ну как картина? Понравилось?» «Ничего особенного», — небрежно сказал юноша. «Правда, в первую секунду впечатляет, но потом понимаешь, что это всего лишь трюк, и эффект теряется». Толгрим усмехнулся. «Да ты, я вижу, критик. Ладно, пошли дальше. И больше таких фокусов не выкидывай. В тот момент, когда ты пялился на картину, тебя запросто могли убить хоть 10 раз подряд». Следующая комната оказалась большим залом, заставленным огромным количеством каких-то диванчиков, козеток, низеньких столиков, огромных красиво расписанных ваз и изящных статуэток. В дальнем конце зала находилась винтовая лестница на второй этаж. Толгрим покачал головой. «Ну да», — прошептал он, — «вот без этого они обойтись не могут. Обязательно нахапают красивых вещей, как попало упихают их в большую комнату и считают, что сделали свою жизнь более одухотворенной. Однако где же комната этого любителя искусства? Неужели на втором этаже?» «А что, вполне может быть», — прошептал в ответ Алвис. «Я бы точно в эту ночь постарался забраться куда-нибудь подальше от входной двери. Пошли на второй этаж». «Подожди», — Толгрим предостерегающе поднял руку. В этот момент в недрах дома зародился жуткий противный вой. Казалось, его издал сам дом. Во всяком случае, кто именно может так выть, Алвис догадаться не мог. «Ну и ну», — прошептал юноша, — «прямо мороз по коже». «Иногда черные маги заводят себе сторожевых псов», — объяснил Толгрим. «Жуткие твари, с которыми лучше не сталкиваться». «Это кто угодно, только не собака», — прошептал Алвис. «А сторожевые псы черных магов на собак и не похожи. Хотя даже они не способны издавать такие звуки. Несомненно, тут что-то другое». Охотник задумчиво посмотрел на лестницу, направился было к ней, но потом передумал. «Нет», — сказал он, — «сначала хорошенько осмотрим первый этаж. Наверх мы еще успеем. Мне кажется, черный маг где-то здесь». Рядом с винтовой лестницей виднелась еще одна дверь. Она была обита кожей и украшена ровными рядами блестящих металлических заклепок. Когда до двери осталось всего несколько шагов, Толгрим прошептал. «Мне кажется, вой доносился именно отсюда». «Ты уверен, что нам обязательно нужно узнать, кто именно воет?» — с тревогой спросил Алвис. Толгрим кивнул и двинулся к двери. Вид у него был чрезвычайно уверенный. Это слегка успокоило юношу. Крепко сжимая пистолет в руке, готовый в любой момент открыть огонь, он встал сбоку от двери. Толгрим одобрительно кивнул. Алвис поступил совершенно правильно. Если за дверью скрывается кто-то опасный, Толгрима будет достаточно лишь отпрыгнуть назад. Враг, понятное дело, выскочит из комнаты, тут Алвис его и подстрелит. Охотник медленно повернул ручку двери и потянул ее на себя. Алвис приготовился стрелять. Вот дверь открылась, Толгрим заглянул в комнату. Что именно находится там, Алвис видеть не мог, но отступать Толгрим, похоже, не собирался, и юноша облегченно вздохнул. Вроде бы в комнате ничего опасного не было. Он подошел к Толгриму и заглянул через его плечо. Комната была совершенно пустой. Стены ее украшали желтые, простенькие, как детская считалка, обои. В дальнем конце комнаты висел тяжелый бархатный занавес. Алвис видел такой в театре. Толгрим подал ему знак следовать за собой и вошел в комнату. Похоже, этот занавес его заинтересовал. Алвису и самому было интересно, что за ним скрывается. И все же было что-то в этой комнате настораживающее. Осторожно закрыв за собой дверь, Он сделал пару шагов к занавесу, и в этот момент кто-то совершенно явственно шепнул ему на ухо: «Опасно! Не надо! Опасно!» Алвис остановился и бросил взгляд в сторону двери, словно собираясь к ней вернуться. Но Толгрим шел к занавесу. Он был от него уже в нескольких шагах. Юноша стиснул зубы и быстро пошел вслед за учителем. Какая бы опасность их ни поджидала, они встретят ее вместе, поскольку остаться в живых можно только таким образом, плечом к плечу. Кроме того, Алвис верил в Толгрима. Если опасность существует, охотник не мог ее не чувствовать. Он вошел в эту комнату, он намеревался заглянуть из-за занавес. Значит, так нужно, так должно быть. Неведомый голос еще раз прошептал Алвису на ухо о подстерегающей его опасности и смолк. Пистолет тянул руку вниз, но юноша этого не замечал. Глаза его были прикованы к бархатному занавесу. Вот Толгрима отделяет от него всего лишь два шага. Один. Охотник остановился. И занавес, словно за ним и в самом деле скрывалась сцена неведомого театра, дрогнул, а потом стал раздвигаться. «Великий дух!» — пробормотал Толгрим и занял оборонительную стойку, выставив вперед кинжал. Алвис одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние и вскинул руку с пистолетом. За занавесом была сизая, похожая на спрессованный туман, пелена. Она колыхалась, словно внутри нее находилось что-то огромное, некий неведомый зверь. А потом из тумана снова раздался тот самый вой, который они уже слышали. Только теперь он звучал громче, потому что издававший его монстр находился совсем рядом, в 10-15 шагах. «Кто это?» – прошептал Алвис. Он боялся, он здорово боялся, но убегать не собирался, твердо решив остаться со своим учителем до конца, каким бы он ни был. «Кажется, я догадываюсь», — пробормотал Толгрим. «Великий дух, я думал, их уже не осталось». «Кого? Кто там в тумане?» — спросил Алвис. Он заметил, что пистолет в его руке слегка подрагивает, и это его рассердило. «Вот еще! Неужели он настолько перепугался, что не сможет стрелять в того, кто сейчас, — он в этом был уверен, — на них бросится?» «Дудки. Он бывал в переделках и хуже. Сталкивался с противниками, более опасными, чем какое-то безмозглое чудовище, способное лишь мерзко реветь, да пытаться слопать тех, кто готов ему позволить это сделать». «У них нет названия», — странным, севшим голосом сказал Толгрим. «Мы их называем древними. Я думал, все они давно умерли. И вот, оказывается, один все-таки жив, причем находится не где-нибудь, а в плену у черного мага». «А ты уверен, что это не сторожевой пес?» «Уверен», — сказал Толгрим. И в этот момент туман исчез. Он не растаял, не уполз в сторону, а именно исчез. Еще мгновением раньше он был, и вот его уже нет. Алвис увидел того, кто скрывался в тумане, и невольно вздрогнул. Чудовище было невообразимо старо. Это чувствовалось, это буквально ощущалось, как некая аура. Больше всего древний походил на этакого карликового кошалота. Карликовым он, конечно, был относительно, поскольку имел не менее 20 шагов в длину. Кроме того, от кошалота он отличался глазами. Глаза у древнего были большие, странного рубинового цвета и словно бы надтреснутые. Да, именно надтреснутые. Пересекавшие их жилки сильно смахивали на трещины в толстом стекле, которые возникают, если по нему хорошенько врезать булыжником. Еще у древнего имелась пара рук. По сравнению с его телом, они казались почти крохотными, но Алвис прикинул, что эти кажущиеся такими немощными ручки в действительности в два раза толще, чем рука среднего мужчины. На руки древнего были надеты кольца из голубоватого металла. От колец к стене тянулись толстые цепи. Таким образом, древний был самым тривиальным образом прикован к стене. Толгрим сказал: «Ничего не понимаю. Как? Каким образом черный маг сумел поймать древнего?» «Да нет, это невозможно. Скорее, он его выкупил у какого-то чародея. А может, и отобрал». «Наверное, отобрал. Черные маги не из тех, кто любит платить хоть за что-то». Древний открыл пасть, усеянную желтыми обломанными зубами, и что-то сказал. Голос у него был низкий и довольно хриплый. Язык, на котором говорил древний, был Алвису незнаком. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил он у Толгрима. «Нет», — ответил тот. «Наверняка во всем нашем мире уже не найдется человека, знающего язык древних. А жаль, у меня есть парочка вопросов, которые я хотел бы ему задать. Кстати, ты слышал легенду, согласно которой нашу цепь миров построили именно древние? Думаю, так оно и было. Или почти так. Легенды, как правило, перевирают мелкие подробности, но в основном верны». «Мы его освободим?» «Попытаемся. И сделать это нужно сейчас. Если черный маг нас убьет, то древний останется в плену. А так, в самом худшем случае, мы сделаем хотя бы это». Он подошел к пленнику и осмотрел цепи, которыми тот был прикован. Древний слабо взмахнул хвостом. «Тихо, тихо», — успокаивающе проговорил Толгрим. «Сейчас мы тебе поможем. Только не надо больше реветь. Мы уже здесь и готовы действовать». С опаской поглядывая на чудовище, Алвис подошел к Толгриму. Теперь, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от пленника черного мага, он еще раз смог убедиться, насколько тот стар. Об этом говорило многое, и в первую очередь кожа древнего. Она была вся изрыта морщинами и имела зеленоватый цвет, словно каждая ее клеточка была покрыта патиной, наподобие той, которая покрывает древние изделия из бронзы. «Как мы его вытащим из этого дома?» — спросил Алвис. «Он сам уйдет. Главное — избавить его от цепей». «Как бы это сделать половчее?» Толгрим задумчиво осмотрел лезвие ритуального кинжала и раздосадованно цокнул языком. «Не надо было тебе так часто пользоваться этим кинжалом. Если я сейчас его помощью освобожу древнего, энергии на то, чтобы убить черного мага, не хватит. Но другого способа нет». Он примерился и рубанул кинжалом цепь рядом с кольцом, охватывавшим правую лапу древнего. Последовала резкая вспышка, и одна лапа пленника черного мага оказалась свободной. Еще раз внимательно осмотрев лезвие кинжала, Толгрим сокрушенно вздохнул и перешел к другой лапе. Новая вспышка, и древний оказался свободен. Некоторое время он лежал, словно не осознавая, что цепи его больше не держат. Потом зашевелился и взревел. «Точно, ты прав», — сказал Толгрим. «Пора тебе отсюда уходить, пока не поздно. Давай, уматывай». Древний открыл рот, и из него хлынул поток сизого тумана. Он, словно кокон, окутал фигуру бывшего пленника черного мага. Через несколько мгновений ее очертания стало трудно рассмотреть. Туман уплотнялся, становился все менее прозрачным. Вот уже перед Толгримом и Алвисом лежало что-то напоминающее гигантское, сильно вытянутое яйцо. Цвет его менялся. Оно стремительно чернело, словно там, под его оболочкой, сгущалась темнота. А потом все кончилось. Яйцо из тумана опять посветлело, стало прозрачным. Теперь уже можно было рассмотреть, что внутри него пусто. Туман стал медленно рассеиваться. «Ну вот», — сказал Толгрим, — «дело сделано. Можно продолжить поиски черного мага». Он бросил взгляд на ритуальный кинжал и задумчиво провел пальцем по лезвию, словно пробуя его остроту. Цвет лезвия изменился. Теперь оно стало совсем черным. «А куда ушел древний?» — спросил Алвис. «Вдруг его там опять поймают?» «Вряд ли», — сказал Толгрим. «Ходят слухи, что древние не умерли. Просто они переселились на обратную сторону цепи миров». «Как это?» «Очень просто. Мир, в котором мы живем, является одним из множества миров, соединенных узкими перемычками в гигантскую цепь. Правильно?» «Да». «Наш мир плоский. Ты знаешь это?» «Знаешь». «А тебе никогда не приходило в голову, что на другой стороне нашего мира кто-то живет?» «Этого не может быть! Тот, кто окажется на обратной стороне нашего мира, просто упадет с нее в космическую бездну!» «Не все так просто», — промолвил Толгрим. «В старых книгах написано, что существуют даже круглые миры, причем живущие на их внешней поверхности люди с нее не падают благодаря волшебной силе, называемой тяготением. Почему бы этому тяготению не действовать и в нашем мире?» «Получается, у нас под ногами может находиться еще один мир, жители которого даже не подозревают о нашем существовании?» — спросил юноша. «Правильно». «Вот бы побывать в нем!» «Для начала нам надо встретиться с черным магом», — напомнил Толгрим. «А поэтому пойдем-ка отсюда. Чем больше мы блуждаем по дому, тем больше шансов, что он узнает о нашем присутствии, если уже не знает. А поэтому держи свой пистолет наготове». Они вышли из комнаты, в которой содержался в неволе древний, и резко остановились. В середине зала, в кресле с высокой спинкой, сидел средних лет человек в роскошном, шитом золотом халате. По бокам от кресла стояли с автоматами в руках Рум и Мальб. Возле кресла, прямо на полу, скрестив ноги, сидела Сельда. Увидев Алвиса и Толгрима, она злорадно улыбнулась и сказала: «Да, это они, те самые. Ну что, голубчики, попались?»